Дорогие радиослушатели, в эфире радио «Своя волна», передача «Понемногу обо всем» и мы, Кустова Милена и Захарова Анастасия. Сегодня день особенный, сегодня нашей школе исполняется 35 лет. В этот день нам есть о чем вспомнить, есть о чем погрустить, есть от чего улыбнуться. А теперь давайте перенесемся в далекий 1987 год. 1 сентября этого года прозвенел первый звонок в экспериментальной школе города Ангарска. Открывал школу опытный педагог и мудрый руководитель, первый директор Бакалов Петр Григорьевич. Он сам выбрал первый коллектив, который практически весь состоял из выпускников Иркутского педагогического института. А за сентябрем прошел октябрь, а за ним пестрая вереница школьных дней, месяцев, лет. И не было школы прекраснее и светлей, чем школа 17-й моей. Ого, ты стихами заговорила. А потому что эмоции переполняют меня, ведь за 35 лет произошло столько всего прекрасного, не пересчитать. Соглашусь с тобой, годы идут, а в школе до сих пор работают 6 педагогов из первого состава. В нашей школе хранят и чтят традиции, заложенные 35 лет назад. Следующая остановка – 2011 год. К рулю нашего прекрасного корабля стала Шелковникова Лариса Михайловна. И вот уже 11 лет возглавляет нашу школу. Несмотря на стремительный бег времени, неизменным остается качественное образование и душевное преподавание. Это заслуга, прежде всего, коллектива творческих, мудрых, замечательных педагогов и персонала школы. Ваш скромный труд цены не знает, ни с чем он не сравним, и все с любовью величают вас именем простым. Учитель, кто ж его не знает, простое имя это, что светом знания озаряет живую всю планету. Мы вас берем свое начало, вы, нашей жизни цвет, и пусть года, как свет читают, нам не забыть вас, нет. Замечательные педагоги, самые лучшие в городе Ангарске, обучают самых лучших детей, отпуская каждый год в самостоятельное плавание сотни выпускников. Нам есть кем гордиться. Это и педагоги, и выпускники. Ведь школа – это люди. Это мы. Родная школа, в этот светлый юбилей тебе в любви хотим мы все признаться. Спасибо, школа, за таких учителей, что помогают нам всем развиваться. Для нас навек ты будешь нашим домом, который примет нас, поддержит и поймет, в котором все привычно и знакомо, где нас всегда учитель каждый ждет. Благодарим тебя, Мышкова, за все знания, за мудрость и за наш любимый класс. Тебе желаем только процветания, чтоб принимала ты всегда радушно нас. Дорогая школа, с юбилеем! С вами было радио «Своя волна». Голос каждого должен быть услышан.